Глава третья. Двое, не считая собаки. Почему так трудно разобраться в чувствах? Почему так нудно это вспоминать? А может, все было выдумано где-то? А может, все это не моя судьба? Ева Садовская. Учеба, как и всегда, помогла Еве отвлечься от ненужных мыслей, и этот немного неловкий и неприятный диалог был, если не совсем выкинут из головы, то хотя бы отодвинут на задний план. Домашка сама себя не выучит, контрольные сами себя не сдадут. Если не сложилось с первым впечатлением на биохимии, то все еще может получиться на других дисциплинах. Возможно, случись Еве расстаться со своим бывшим в середине семестра или даже в разгар летней сессии, все прошло бы менее болезненно для нее. Многочасовая учебная нагрузка и сутки без сна всегда работали лучше любой анестезии. Бупивакаин снимает боль половину суток, в то время как неделя коллоквиумов выключает все виды чувствительности на несколько дней. Кажется, выбор был очевиден. Да, и никакая таблетка не залечит разбитое сердце. Но бывший Ева решил иначе и бросил ее в день последнего экзамена именно в тот момент, когда впереди маячило целое лето, если не считать нескольких недель практики. Она никогда не сможет забыть то, как с горящими глазами выбежала из главного корпуса, держа зачетку перед собой, чтобы показать Илье, стоящему на улице, три заветные буквы ОТЛ. Его сессия уже закончилась, поэтому он смог вернуться в их родной город. «Кто бы сомневался», — хмыкнул тот. «Ты спишь с книжками, если вообще спишь». Стоял жаркий июньский день. Солнце палило нещадно в окна экзаменационных аудиторий, чтобы и так нервные студенты с мокрыми ладошками еще больше потели и страдали. И ведь халат снять нельзя. Набежала тучка. Подул ветерок, но Еве стало холодно не из-за них, от ледяного тона ее парня, когда он продолжил. «Мне кажется, тебе учеба дороже нас. Я не хочу быть третьим лишним. Нам нужно расстаться». Он молча развернулся, чтобы уйти навсегда, даже не обернувшись и чтобы больше никогда не отвечать на ее сообщение. Пока Ева стояла в оцепенении, не в силах бежать за ним, унижаясь и прося не оставлять ее одну или просто заплакать, на кухне квартиры его родителей уже сидела другая и пила чай с чабрецом из кружки с маками, которую всегда давали Еве. Рядом в вазе стоял букет георгинов. Еве никогда не дарили цветов без повода. Никто так и не задался вопросом. Как так вышло, что Илья смог настолько легко вытеснить Еву из своей жизни? Но факт остается фактом. Высокая блондинка, похожая на Николь Кидман, но с пронзительными хитрыми зелеными глазами, накладывала себе очередной кусочек домашнего вишневого пирога в ожидании возвращения Ильи. Он сказал, что должен забрать что-то у лучшего друга, а она не стала мучить его расспросами. О существовании Ева Ника даже не подозревала, иначе бы не стала даже и близко подходить к Илье. Ева строила грандиозные планы и воздушные замки. Хотела наверстать за эти месяцы все упущенное из-за учебы, но тот все уже давно решил и не в ее пользу. Официальными причинами, чтобы прекратить многолетние отношения, начавшиеся с сидения за одной партой, оказались сложный характер Евы и другая девушка. На самом же деле было бы глупо ожидать, что студентка медицинского, хоть и первокурсница, сможет уделять чему-то так же много времени, как и учебе. Проживание в разных городах и неумение парня ждать лишь подлило масло в огонь. Так или иначе, показывала свои эмоции Ева ровно до начала практики в больнице, а дальше, к счастью, что было дальше, она смутно помнила. Пока что дни не стали сливаться в голове Евы в одно сплошное цветное месиво из образов, схем, цифр и терминов. Она сейчас даже смогла бы вспомнить, что и в какой день произошло, и что она ела на завтрак. Ничего. Выдачу учебников, как и в том году, поставили на середину сентября. Без них приходилось очень трудно, особенно в моментах подготовки к биохимии. Ева уже чувствовала, как этот предмет становится у нее любимым. Ей всегда нравилась химия, поэтому ситуация, произошедшая в прошлую пятницу, вызывала диссонанс. «Так, я тебя больше не оставлю наедине с ним», — заявила Лиза, выслушав рассказ лучшей подруги о произошедшем. «Как знала, не стоило мне тогда уходить». «Не вини себя, я же знала, что ты торопилась. Я понятия не имею, что делать. Игнорированием всего произошедшего эту проблему, кажется, не решить». Как Лиза могла себя не винить, когда уже какой раз из-за ее бездействия страдает человек? А еще на врача учится, спасительница людских жизней, которая не может уберечь даже собственную лучшую подругу. Она уже какой раз ловила себя на мысли, что никак не может увидеть себя в медицине. Ее будущее было как молодая луна, надежно укрытая тучами. И даже любимая Лизина колода Таро не могла рассеять этот морок. Девушки сидели в небольшом уютном кафе, которое открылось в прошлом году недалеко от медгородка. Они выбрали столик около окна. На подоконнике и на других поверхностях, куда только можно поставить керамические горшочки с цветами, были растения. Какие-то из них шелестели листьями над головами посетителей, устроившись в подвесных кашпо. Здесь подавали самый лучший облепиховый чай и самые вкусные сэндвичи и круассаны во всем городе. Еще именно здесь работал «самый очаровательный в мире бариста», как называла его Лиза. Кофе никогда не интересовал Еву, возможно, поэтому ей не было важно, кто будет его варить. Однако Лиза не теряла надежду начать общаться с бариста и постоянно заявляла, что еще немного и все будет. К тому же сюда было удобно забегать после пар. На этот раз все прошло куда лучше. Если отсиживаться, избегая зрительного контакта с преподавателем, в эти минуты Ева жалела, что не смогла избежать в клубе полового акта. А потом убегать как можно быстрее можно считать такой вариант хорошим. Илья Александрович понял, что тот разговор поставил ее в еще более неловкое и уязвимое положение, что ему даже нравилось, но тактику сменить все же пришлось. Он решил, что на парах станет очень чуток по отношению к ней, будет делать вид, что действительно заинтересован в ее обучении. Он хотел всеми силами расположить ее к себе и втереться к ней в доверие. Илья Александрович испытывал удовольствие от того, что мог находиться в паре сантиметров от Евы и смущать этим ее, но он безумно хотел чего-то большего и, к сожалению, не умел ждать. Он привык, что все всегда доставалось ему словно по щелчку пальцев. Практически все. Но он всеми силами пытался исправить это упущение. Он даже пытался не отпускать всяческие двусмысленности в адрес Евы, но это было частью стиля его общения, которую он ни для кого не стал бы менять. Даже ради Маргариты, тем более ради нее. Если у него было бы хоть немного эмпатии, то он смог бы понять, что единственное, чего хотела Ева, чтобы ее оставили в покое. И до конца семестра еще долго, а он так и вьется вокруг тебя. Лиза отпила свой ореховый мокко на альтернативном, на этот раз фундуковом молоке. Еве уже начинало казаться, что из ниоткуда взявшаяся непереносимость лактозы всего лишь предлог, чтобы каждый раз подольше болтать с тем бариста, выясняя, на каком молоке лучше взять кофе. К тому же напиток украшала шапка взбитых сливок, посыпанная маленькими сахарными сердечками. И вряд ли сливки тоже были безлактозными. «Слушай, а мы не можем поменять препода? Коллективная жалоба, все такое». «С ума сошла. Дадут нам вместо него эту Стерлингову. Я уж лучше потерплю его намеки, чем вся группа будет выслушивать, что нам не место в медицине». «А если не дадут? Я ради тебя готова учиться даже у нее, а то твоя менталочка уже в шаге от того, чтобы свернуться в альфа-спираль». Довольная своей шуткой, Лиза начала улыбаться в ожидании, что Ева засмеется. Но этого не произошло. «Не напоминай». Ева вспомнила, как пары часов ранее стояла у доски, рисуя эту чертову структуру с 3,6 аминокислотными остатками в каждом витке, спиной чувствуя взгляд своего преподавателя. Она была готова поклясться, что мысленно он ее раздевал. Ева вспомнила, как он подошел к ней со спины и взял за руку, в которой был зажат кусочек мела, чтобы подправить рисунок, управляя ее рукой. Желание близости с Ильей Александровичем распространялось только на тот вечер в клубе. Сейчас эти сложности с его излишним вниманием ей были ни к чему. Она старалась успокоить себя. По крайней мере, она была все еще в одежде, а его взгляд следил за их пальцами, выводившими какие-то биохимические закорючки. Ева вздрогнула. «Ой, прости, я не хотела, вырвалась». «К тому же ты вообще видела, как на него смотрит Катя?» Катя Лощилина была их старостой. Просьба о смене препода пойдет прямиком через нее, и на ней же завернется. Знала бы она бы мне глаза точно выцарапала. Кофейня наполнилась смехом девушек. Даже несмотря на безвыходность ситуации, они находили, чему можно порадоваться. Ева знала, что у нее всегда будет поддержка Лизы, даже если она окажется неправа. И ей стало тепло не только от чая и пледа на коленях. Когда она добралась в среду до библиотеки, там уже были почти все ее одногруппники, а Лиза заняла ей место в очереди на выдачу учебников. Но Ева сначала отыскала старосту группы, чтобы забрать у нее свои студенческие и зачетку с проставленными в деканате печатями. Катя одарила Еву холодным презрительным взглядом, прежде чем развернуться достаточно резко, чтобы задеть ее своими собранными в высокий хвост черными волосами. Касание было еле заметным, но унизительным. Слова были излишни. Староста не попала в число любимчиков преподавателя по биохимии, поэтому Ева попала в немилость к ней. «Хозяин дал Добби носок, теперь Добби свободен». Ева помахала двумя неотъемлемыми атрибутами студенческой жизни перед носом у Лизы. «Мне начинает казаться, что ей нравится держать нас в заложниках. Она давно привыкла к стервозному характеру своей старосты и не стала заострять внимание подруги на произошедшем. Еще бы, хоть какие-то плюсы за то, чтобы терпеть нас», — улыбнулась Лиза. «Учебников в этот раз было немного, но каждым из них можно было бы убить». Чего только стоил один учебник Северина по биохимии. Интересно, кто так нахамил дизайнеру по обложкам, что тот решил сделать книгу зелено-оранжевой? Худшего цветового решения Ева не могла и придумать. А еще она не понимала, зачем ей отдельный учебник с лекциями по физиологии, когда и так собиралась их все посетить. Еще и выдали 3 методички по физре. Действительно, сначала физкультура, а только потом экзаменационные дисциплины. Чтобы не толпиться в холле библиотеки, ведь народ туда все прибывал и прибывал, Ева решила, что рассмотрит все учебники дома. По пути она осознала всю тяжесть гранита науки медицинского. Что тяжелее, килограмм пуха или килограмм бетона? Килограмм учебников медицинского, потому что вся бренность бытия идет к ним в подарок. А в рюкзаке Евы их было точно несколько кило. С учебниками ход времени ускорился в разы. Они работали как машина времени, которая может отправить тебя только в будущее. Так еще работал и сон, но Ева все же предпочитала книжки. Первая контрольная, как ни странно, по биохимии неумолимо приближалась. Колки по анатомии и гистологии тоже были не за горами, так что приходилось собирать знания по этим предметам в 3 примерно равные кучки. Радовало одно. На последнем занятии перед колком Илья Александрович предупредил, что на контрольный вместо него будет другой препод. Эта информация прибавила Еве сил и мотивации учиться. Может, все сложится так, что и все последующие колки будет принимать кто-то другой, и автомат по биохимии, который она уже мысленно похоронила, все-таки выйдет. В день Х, просидев на кафедре 3 часа, уставшая и заплаканная, Ева вышла из корпуса со своей выстраданной 3-ечкой с плюсом. Она проклинала пролин, 3 пептиды и странные системы оценивания, пока рассказывала маме по телефону, как все прошло. Ее мама всегда умела успокаивать. То есть ты хочешь сказать, что когда-то из-за этой дисциплины отчислили чуть не половину потока? — уточнила та. «Ну да». Ева все еще хлюпала носом. «Там одна преподша пережестила, у нее сдало только человека 3 за всю сессию. Тогда я не понимаю, почему ты все еще рыдаешь. Хорошо, хоть с первого раза сдала». Ева по голосу поняла, что мама улыбается, и ей стало немного спокойнее. «Да, но, Ев, забей!» Та перебила ее. «Впереди будет еще столько неприятных преподавателей, а красный диплом не нужен ни мне, ни тебе, ни тем более нашему папе. У нас что-то духовка барахлит. Ты только представь, каково ему. У него шарлотка не пропеклась». «Возможно, ты права». Она не стала добавлять, что один из тех, о ком говорила ее мама, уже появился. «Бедный наш папа. Давай лучше тебе покажу, что наш кот учудил». Женщина переключилась на видеозвонок, чтобы показать последствия кошачьих шалостей. Ева окончательно повеселела. Сдачу первого колка семестра полагалось отметить. Это уже стало традицией. Друзья Евы учились с ней в одном химико-биологическом классе. Бесконечные пробники ЕГЭ и тесты на уроках сплотили их лучше любой беды. А сейчас все они были студентами медицинского. Правда, сейчас все оказались размазаны по всему потоку и, кроме Евы и Лизы, учились в разных группах, так что контрольную по биохимии они сдавали в разные дни. Все ждали пятницу, когда и эти две неразлучные подруги наконец отмучаются и смогут думать о чем-то, кроме учебы. Так как Ева и Лиза отказались идти в клуб, а погода всю неделю была теплой, их компания решила выбраться на пикник в городской парк. Ева забежала домой, вытерла слезы, переоделась в более подходящее, взяла заранее собранный рюкзак и вызвала такси. Когда она приехала, ее друзья уже расстелили красные клетчатые пледы около водоема и брызгались средством от комаров. Эти вредные кровопийцы не собирались никуда исчезать, как будто они существовали вне времени и времен года. Знания курса паразитологии еще не успели выветриться. Заразиться тулеремией, лихорадкой западного Нила или малярией никто не хотел. Даже несмотря на то, что ближайший очаг этих заболеваний был в тысячах километров от их города. Правильно говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Кажется, к концу 6-го курса они не смогут закрыть глаза ночью ни на секунду. Ева присоединилась к Лизе, раскладывающей фрукты на бумажной тарелочке, и начала выкладывать на другую небольшие бутербродики. Кто-то достал из рюкзака сок и бумажные стаканчики, кто-то еще негромко включил на колонке заранее составленный плейлист. «Бабье лето» стояло весь сентябрь. Деревья даже не успели толком пожелтеть. Их зелень будто дразнила студентов и школьников каждый день, зазывая выбежать на улицу из душных аудиторий и классов, чтобы гулять, гулять, гулять. Разве хочется в такую погоду учиться? Тепло от солнца никогда не будет приятнее осознания, что у тебя есть такие друзья. Еве было очень жаль, что так редко может отвлечься от учебы, чтобы просто побыть здесь и сейчас. Она вдыхала свежий воздух, слушала разговоры друзей, что-то рассказывала сама и очень много смеялась. Лиза уверяла всех, что в этот раз тот бариста ее заметил. Она поняла это по взгляду. Ева была очевидицей, и ей казалось, что тот парень просто, как всегда, устал от вопросов, какое молоко лучше выбрать – миндальное или банановое. Но Лиза продолжала свой воодушевленный разговор, время от времени поправляя очки или убирая за ухо одну и ту же непослушную прядь. Вот она начала жаловаться, что у нее совсем нет времени на поход в парикмахерскую, чтобы покраситься нормально. Тоники очень быстро смывались и раздражали ее. Сейчас от когда-то ярко-розового цвета остались только разводы и парочка блеклых прядей цвета благородной пыльной розы, как любила утешать себя Лиза. Грусть от тройки улетучилась. Все ее друзья сдали эту первую контрольную и стали на шаг ближе к их общей цели – стать врачами. Ева понимала, что до 6-го курса дойдут не все, но старалась об этом не думать, не высчитывать, кого отчислят первым и не расстраиваться раньше времени. И как можно печалиться, когда все вокруг тебя веселятся? Она даже не заметила, как пролетело несколько часов, и ее друзья засуетились и начали собираться по домам. Учебная шестидневка убивала всю романтику пятничных вечеров. Ева помогла Лизе собрать мусор, а затем сложила один из пледов. Еве захотелось немного погулять по парку наедине со своими мыслями и музыкой в наушниках. Вопрос «что же делать?» в отношении Ильи Александровича не давал ей покоя. При одной мысли о нем она нервничала и чувствовала какую-то тревогу. Наверное, она много надумала, и эта ситуация не стоила такого пристального внимания. Запомнил и запомнил, в этом же нет ничего криминального и ужасного. Или причина была еще в чем-то? Неужели это были бабочки, чье трепыхание она уже успела позабыть? Когда она последний раз чувствовала что-то подобное? В средней школе? Рядом с Ильей? Все очень сильно запуталось в тот момент, когда он стал вести себя мягче. И вот так давно ни в кого не влюблялась, долгие, но не очень удачные отношения давали о себе знать. А Илья Александрович мелькал перед ее глазами каждую неделю, и этого было вполне достаточно, чтобы она успела привязаться к нему. Но этот чертов секс все усложнял. Из десятка парней клуба она выбрала именно его. Нет, это он выбрал ее. Выбрал, выследил и поймал. А может, это какое-то подобие стокгольмского синдрома? Ее тоже можно назвать жертвой в некотором роде. Или это было не случайно, а предначертано судьбой, на которую так уповает ее лучшая подруга? Из мыслей ее вывело столкновение. Сначала Ева порадовалась, что это был не человек или дерево, но потом увидела, что это была собака, совсем небольшая. Видимо, этот Джек Рассел Терьер убежал от кого-то. Собака не отходила от Евы, она прыгала, пытаясь испачкать ее белые джинсы своими короткими маленькими лапками. «Блин, наверное, она потерялась», — сказала Ева в никуда, уставившись на собаку. Нужно было срочно найти ее хозяина. Она чувствовала, как учащается ее сердцебиение. Она была не в силах пошевелиться, как будто в ее джинсы впиталась не грязь, а парализующий яд, который мог действовать даже через кожу. Страх мучительно и медленно убивал, как и стрела индейца, смазанная ядом курары. Дух перехватывало, казалось, еще чуть-чуть, и случится непоправимое. «Если бы вы, Ева Васильевна, хоть иногда бы смотрели в мою сторону, то поняли бы, что хозяин Жульена...» «Да, это он, а не она. Рядом с ним». Ева медленно подняла взгляд и увидела его. Что ж, она всегда знала, что мысли материальны, но чтоб настолько. Она открыла рот, чтобы что-то сказать. Дышать стало еще тяжелее, воздуха не хватало. Ева чувствовала себя рыбой, выброшенной на берег. Илья Александрович знал, где сегодня можно найти Еву. Почти все ее друзья учились у него, поэтому он смог по услышанным обрывкам фраз понять, что будет пикник. Так что на этой тропинке он оказался не случайно. Внезапное появление Евы в его жизни будто бы сковырнуло ту старую болячку и обнажило зияющую дыру, которую срочно, во что бы то ни стало, нужно было чем-то закрыть. Или кем-то. Он искал встречи с этой студенткой, и одной пары в неделю ему было недостаточно. Ему не хотелось медлить и упустить Еву. Насколько он мог судить по разговорам ее друзей, та редко выходила из дома. Он хотел узнать, где она живет. Ева желала всей душой, чтобы прямо сейчас небеса разверзлись, земля раскололась, и из-за дерева выпрыгнул саблезубый тигр, весь мир заволокло туманом, да что угодно, чтобы она могла незаметно скрыться, а лучше перестать существовать. Она поняла, что пауза затянулась. «Здравствуйте». Ева судорожно придумывала, как бы поскорей уйти отсюда. Ей не хотелось, чтобы он продолжал этот диалог. «Как контрольная?» «Сдала?» Илья Александрович заметил, что глаза ее были широко раскрыты, а зрачки расширены. Она вся тряслась и казалось, что может в любой момент упасть без чувств. Он задался вопросом. «Неужели это он так ее пугает?» Этот факт его очень позабавил. Да, ей не хотелось говорить оценку, но тот и так все узнает. Ева пожалела, что не поехала домой вместе с Лизой. На 3 балла. Так и знал, что не стоило мне вас бросать сегодня. Принимал бы я, была бы 5 и возможность автомата. Хотя, думаю, для вас еще не все потеряно. Он улыбнулся. Небеса разверзлись, дождь крупными каплями забарабанил по дорожке, на которой они стояли, двое, не считая собаки. Раздался гром. Ева в этот момент поняла 2 вещи. Во-первых, у нее не было с собой ни зонта, ни куртки. Во-вторых, уже не было сомнений, что ее мысли материальны. Сердце стучало в висках. «Бежать! Бежать! Бежать!»